Глава 17. Лепестки и изящные веточки были измельчены в пыль. От них остался лишь слабый отблеск. Сердце сжалось, и внутри меня зашипела змея гнева. Кто это сделал? Кто сумел отпереть шкафчик, который можно открыть только касанием ладони хозяина? Да и зачем кому-то разрушать такую красоту? Столько вопросов и ни одного ответа. Хотя нет, один ответ у меня был. «Ревность», — прошипела я. Выводы были сделаны настолько быстро, что я опомниться не успела, как выдрала из тетради пару чистых листков, собрала все, что осталось от ледяной розы, и направилась на поиски одного неприятного субъекта. «Аарон Кейн!» – звенело в ушах. «Он у нас пятикурсник, уверена. У такого дракона хватит сил и умений, чтобы отпереть чужой шкафчик». Времени на поиски ушло достаточно. Во-первых, я не знала Академии и довольно долго петляла по коридорам. Во-вторых, мне так и не удалось найти расписание, хотя, по уверениям Аманды, оно было вывешено где-то на первом этаже. Прошло около получаса, когда я, наконец, заметила белую шевелюру. Как раз прозвенел очередной звонок, и вся студенческая ватага, галдя и смеясь, направилась на первый этаж. Взглянув на башенные часы, что стояли недалеко от главного корпуса, сообразила, что сейчас как раз время обеда. Вот только у меня аппетита не было. Сперва нужно разобраться с Кейном. Объяснить ему доходчиво и желательно один раз, чтобы он держался от меня подальше. Столовая Академии была просторной. В ней легко могли разместиться все учащиеся и преподаватели, не чувствуя даже малейшего дискомфорта. Огромные арки из светлого камня тянулись вверх, а их изящные изгибы плавно переходили в витиеватую резьбу потолка. Большие, окованные железом окна, выходили на укутанные снегом горы, а вдоль стен выстроились длинные дубовые столы, каждый из которых был накрыт сияющими скатертями, расшитыми серебристыми нитями. Запахи еды витали уже на подходе к столовой, заставляя меня сглотнуть голодную слюну. Но я поборола в себе этот порыв, когда встретилась взглядом с Кейном. Белобрысый окатил меня таким злобным взглядом, что я поежилась и немного отступила в сторону, однако от своего замысла я не отказалась. «Ему меня не напугать», — сказала собой себе и, решительно кивнув, направилась к тому концу стола, где разместился Аарон. Ледяной дракон был не один, он и еще несколько парней сидели как бы особняком ото всех. Знала я таких. Думают, что принадлежат к элите. От парней сквозило холодом, который создавал вокруг них невидимую стену, отталкивающую остальных студентов. Высокомерные, заносчивые снобы. Вот кто они на самом деле. «Добрый день!» – процедила я сквозь зубы. Парни, казалось, не обратили на меня никакого внимания. Хотя один из них, синеволосый дракон, глаза которого были чуть теплее, чем у прочих, был очень удивлен моему появлению. «Добрый день!» – повторила я, повысив тон. «Аарон, можно с тобой поговорить?» Ладони ледяного сжались в кулаки. Похоже, разговаривать со мной он был не в настроении. Но я буду не я, если отступлю. Нет, отступать слишком поздно. «Аарон, чего тебе?» – зло буркнул дракон. «Не слышал? Мне нужно с тобой поговорить. Аарон, все в порядке? В разговор встрял парень, волосы которого были красивого голубовато-серого лунного оттенка. «Да», – выплюнул Кейн, – «в полном. Ну?» Он поднял на меня уничтожающий взгляд, от которого я неожиданно почувствовала себя настолько маленькой, словно мне вдруг пришлось сжаться до размеров мизерного насекомого. «Говори, раз пришла!» «Наедине!» – я сглотнула подступивший к горлу комок. Аарон закатил глаза и с легкой насмешкой в уголках губ проговорил. «О, конечно, наедине! И с каких пор ты закатываешь свои истерики наедине?» Его голос звучал едко, каждое слово было пропитано сарказмом. «Помнится, моя бывшая невеста любила показывать эмоции на людях, устраивая целые представления, как в дешевом театре. Я уже пожалела о том, что вообще решила подойти со своей разбитой в прах розой. Однако, как я уже сказала, отступать было поздно. В данный момент выбрала в легкие воздуха. «Единственный, кто устраивает истерики, это ты!» Аарон хмыкнул и откинулся на спинку стула. Странно, но только сейчас я заметила, что общие лавки им заменили комфортабельной мебелью с мягкой обивкой. Вне всяких сомнений, в академии их выделяют. От этой мысли жар тела только усилился, и я почувствовала, как внутри меня с пронзительным визгом натянулась струна. Для меня это было плохим знаком. Точно такие же ощущения я испытала, когда меня назвали ненормальной. Похоже, надо заканчивать. Разговор не приведет к нужному результату. Но стоило мне об этом подумать, как Аарон Кейн с тяжелым вздохом поднялся со своего места и нехотя последовал в сторону выхода из столовой. Я, разумеется, направилась вслед за ним, ловя на себе непонимающие и полные смятения взгляды Джоанны, Мари и Хейли. Аманды среди них не было. В коридоре было подозрительно тихо. Наши с Аароном шаги отдавались гулким эхом, и я не могла отделаться от ощущения, что за нами наблюдают. Вдруг из-за угла коридора показалась тень. Я замерла на мгновение, однако это была всего лишь часть длинной преподавательской мантии. «Ну?» Аарон остановился возле резной колонны, что подпирала своды потолка. «Чего хотела?» «Признайся, это сделал ты?» Достав из кармана кулек, показала дракону остатки ледяной розы. Сейчас она больше напоминала хрустальную пыль, переливающуюся всеми цветами радуги на солнце. «Подарок от того парня?» Аарон усмехнулся, глаза его стали холоднее самого льда. Все-таки я была права, он знал о розе. «А если и я?» – продолжил дракон, нависнув надо мной, подобно грозовой туче, которая вот-вот обрушит на землю свою мощь. «Что ты сделаешь? Кому побежишь жаловаться? Кто теперь встанет на твою защиту?» «А кто сказал, что мне нужна защита?» Я с вызовом дернула подбородком. «Я вполне могу справиться сама». Мои слова только добавили напряженности в уже и без того наэлектризованную атмосферу. В глазах Аарона на мгновение мелькнуло удивление. Возможно, он ожидал увидеть во мне страх или сомнение. Но я стояла перед ним уверенно, не давая эмоциям овладеть мной. Холодный взгляд парня начал блуждать по моим волосам, лицу, остановился на рукаве формы, который он же и порвал, чтобы продемонстрировать профессору Эйвуд едва видимую метку. Несмотря на молчание, во взгляде Аарона было что-то оценивающее, будто дракон взвешивал каждый мой жест. Казалось, что я превратилась в какую-то непонятную диковинку, которую с интересом изучают под микроскопом. Внезапно захотелось отвернуться или закрыть лицо руками, но я собрала всю свою волю в кулак. «Ты разорвал помолвку!» – процедила я сквозь зубы. «Даже несмотря на то, что я ничего не помню, между нами все кончено. Не приближайся ко мне, к моим вещам и к моему шкафчику. И раз метки истинности больше нет, я вправе получать знаки внимания от других парней». Последнее предложение сказала специально, чтобы позлить Ледяного. И мне понравилось даже очень. Такая маленькая месть за сломанную розу. То, что это сделал именно Аарон Кейн, у меня уже не осталось никаких сомнений. Когда уходила, то почувствовала на себе его тяжелый взгляд. И хотя я так и не обернулась, мое воображение рисовало картину его лица, искаженного недоумением или, возможно, легким раздражением. Я была собой довольна. И, несмотря на сегодняшний несчастный случай на занятиях по бытовым чарам и перевод на боевой, настроение у меня даже немного приподнялось. Однако есть по-прежнему не хотелось, поэтому я направилась в общежитие. У некоторых факультетов занятия уже были закончены, так что коридоры наполнил шум и смех студенток, которые рассказывали друг другу о своих успехах и неудачах дня. Двери в комнаты запирались на обычные замки. Наверное, это даже к лучшему. Как оказалось, даже магию можно обойти. Достав из кармашка ключ и повернув его в замочной скважине, отперла дверь. Но я не вошла. Я так и осталась стоять на пороге. Уже во второй раз за день меня за закрытой дверью ожидал неприятный сюрприз.